страдал не меньше. Скажи ему в такой момент хоть слово, он взорвется от гнева. Несколько раз отец спотыкался, но все же упорно полз вслед за огромным горцем, на спине которого, подвязанная снизу широким платком, сидела, как в люльке, Ширин. У отца в груди хрипело и булькало, и я вдруг пожалел его. Ему ведь было еще труднее. Он навьючил на себя хурджун и мешочек, пусть небольшой, но я-то знал, какой тяжелый. И вот когда мы совсем изнемогли, когда я подумал, что у следующего камня упаду и умру, наш проводник произнес: «Дошли». Оказывается, Верзила этот тоже устал. Он снял челму и обтер ею лицо и грудь. На трехгорбой вершине было холодно, и первой почувствовала это наша маленькая Ширин. Сидя верхом на проводнике, она озябла еще в пути и теперь начала жаловаться. Отец снял с себя чапан, накинул его на Ширин, и девочка затихла. Горец отдохнул, потом сдвинул в сторону большой и плоский, похожий на блюдо, камень и нырнул в какую-то яму. Вскоре он вылез наверх. В руках у него оказалась плетеная клеть, к которой была привязана толстая веревка, смотанная в кольцо. Он нащупал в темноте на краю отвесной скалы колесо с желобом, продел в него веревку, и устройство для спуска было готово. «Рассчитывайся, хозяин», — велел проводник, — «и садись вместе с дочкой». «А выдержит ли веревка?» — с опаской спросил отец. «Трое мужиков спускалось», — сказал горец. «А может, трусишь? Тогда пошли обратно». «Нет, что вы». Отец поспешно отсчитал золотые монеты и проговорил, садясь в клеть, свою утреннюю молитву. «Я посвящу вам и вашему достойному родителю». Верзила снова захохотал, хотя и негромко. В темноте сверкнули его зубы. «Добавил бы лучше пару золотых», — сказал он. «Толку мне от твоего бормотания». Он напрягся, упершись ногами в камень, спросил: «Сели?» «Да», — тихо ответил отец. «Помнишь, что я сказал? Справа от площадки начинается тропа. Спускайтесь по ней спокойно. Она широкая». Он отпустил веревку. Колесо заскрипело. Отец и Ширин исчезли в пропасти. Мне стало жутко. Я заметался. Пришел в себя, когда проводник поднял меня за шиворот. «Садись живей!» — зашипел он мне в ухо. «Не хочу! Не хочу!» — сдавленно выкрикнул я, от ударов затылок потерял сознание. Пришел в себя уже внизу. Отец вытащил меня из плетеной клети, и она ушла вверх. Мне почудилось, что все мы находимся на дне страшного Зиндана. Так оно в сущности и оказалось. Предчувствие, которое охватило меня, когда мои ноги едва коснулись чужой земли, не обмануло. Отец не дал нам передохнуть. Мы шли весь остаток ночи и на заре оказались в зеленой долине. Едва я прилег, как уснул каменным сном. Когда открыл глаза, увидел высоко в голубом небе солнце, уже склонившееся ко второй половине дня. Увидел и отца. Он беседовал со стариком, крепкие руки которого сжимали чабанский посох. У ног старика, не спуская глаз с моего отца, лежала куцехвостая собака. Время от времени уши ее шевелились, но с места она не поднималась. Проснулся, сын мой.